Он отражал каждый удар с бессмертной легкостью. От разочарования и ярости на глаза навернулись слезы. А может, от осознания того, что она не так хороша, как ей казалось, и во что верил Феррис. Скорее всего, она опозорится в пещере. Или еще хуже. «Остановись, Фейт», — спокойным тоном произнес Ник. Она не слушала и продолжала натиск непреклонных атак. Каждый раз, когда он без усилий уходил с пути клинка, то лишь сильнее распалял ее злость и решимость действовать. Он уклонился от очередного удара и так быстро оказался у нее за спиной, что она даже не успела осознать это, пока снова не упала плашмя на зеленую подстилку. И тяжело задышала, закрыв глаза и проклиная подступающие слезы. «Тебе нужно научиться направлять свою ярость, а не растворяться в ней», — тихо сказал он, нависнув над ней. Она не знала, почему злиться так сильно. Или почему, когда держала в руках клинок, то, казалось, высвобождала гнев и горечь, которые так долго сдерживала. «Спасибо за совет», — язвительно ответила она, снова поднимаясь на ноги. И отошла на пару шагов, прежде чем повернуться к нему и поднять меч. «Может, научишь меня чему-нибудь полезному, а?» Но он просто стоял, не собираясь принимать вызов. «Откуда берется злость?» Она перешла в наступление, но Ник так и не поднял меча, просто уклоняясь от ее клинка. «Не хочу быть слабой!» — выпалила она, бросаясь вперед, но он снова увернулся. «Не хочу быть беззащитной!» Очередной взмах меча. «Не хочу бояться!» Он продолжал свой танец, и Фейт почувствовала, как кровь снова закипает. «И чтобы кому-то опять причинили боль из-за моей трусости и неспособности защитить их!» В отчаянии закричала она. На последних словах она встретилась с ним взглядом. Снова занесла меч, и вдруг увидела его следующее движение, прежде чем это случилось. Отреагировав молниеносно, она извернулась и почувствовала, как лезвие вонзилось в его бедро всего за секунду до того, как он полностью вышел бы из зоны досягаемости. Фейт остановилась, не дыша, и уставилась на неглубокую рану на ноге Ника, которая начинала кровоточить сквозь ткань брюк. А потом посмотрела ему в глаза, и он удивленно уставился в ответ. «Прости!» — охнула она. Фейт уронила меч, только сейчас придя в себя и осознавая, что наделала, позволив необузданной ярости взять верх над разумом. «Как ты это сделала?» — только и сказал он. Она замотала головой, не веря в случившееся. «Не знаю. Это было как... «Ох, боги, мне так жаль! Я не хотела!» — сбивчиво бормотала она. Внезапно на нее нахлынули другие эмоции, угрожавшие поглотить ее теперь, когда гнев угас. Словно почувствовав это, он произнес: «Все в порядке. Я восстанавливаюсь быстрее тебя. Через час не останется и царапины». Он смотрел прямо ей в глаза, с изумлением, благоговением, любопытством. Фейт не была уверена, что именно видела в них. «Я потеряла контроль. Не знаю, как это произошло», — прошептала она слабым голосом. Он смягчился. «В тебе есть огонь. Это хорошо, если научишься использовать его». Бросив на нее оценивающий взгляд, он продолжил: «Ты быстрее любого смертного, что я встречал, но это невероятно быстро даже для тебя». В горле внезапно пересохло, и она сглотнула. «Не знаю, как объяснить, но я будто увидела твои намерения до того, как ты двинулся». Он немного помолчал. «Твои способности куда более впечатляющие, чем я думал, и могут стать бесценными в бою», — наконец добавил он. Она моргнула. «Но разве это не жульничество?» Если у тебя есть преимущество, почему бы не воспользоваться им?» Она на мгновение задумалась, решив, что не помешает выяснить, на что она способна. «Я не знаю, как читать мысли. Это всегда происходит случайно». Она поморщилась, взглянув на его ногу, и с облегчением обнаружила, что рана уже начала затягиваться. «Значит, придется разобраться в этом. Вместе», — сказал он, слегка улыбаясь. Она была благодарна за такого друга. Теперь он был для нее именно таковым, и неважно, взаимно это или нет, и ей было жаль, что когда-то сомневалась в его помыслах, хотя он не давал ни малейшего повода. Больше всего она радовалась, что не одна. От этой мысли она оживилась. «С чего начнем?» Его злорадная усмешка вернулась, когда он взмахнул мечом, приказывая ей взять свой. «Сначала основы. Ты хороша, даже великолепна, по человеческим меркам». Его зеленые глаза сверкнули. «Но ты можешь стать лучше». Глава 21. В течение часа Фейт и Ник парировали удары с нарочитой медлительностью, пока он демонстрировал ряд новых маневров и как атаковать и отражать удары, используя не только клинок. В какой-то момент они даже побросали мечи и практиковались в уклонениях, ударах ногами и высвобождении из захватов. Фейт чувствовала чудесное опьянение от новых боевых знаний и навыков, которыми он делился с ней, и была в полном восторге от движений древнего воина, отточенных для боя. Она хотела продолжать, уверенная, что никогда не сможет насытиться, но Ник настоял на перерыве. Они сидели на камнях у озера, и Фейт переводила дыхание, в то время как Ник, к ее большому раздражению, вовсе не казался вымотанным. «Что ты имела в виду?» — нарушил молчание Ник. «Когда сказала, что не хочешь, чтобы кто-то еще пострадал?» Она ответила не сразу, раздумывая, стоит ли делиться с ним чем-то настолько личным. Но она уже считала его другом, и при виде искреннего беспокойства в глазах не побоялась обнажить то, что скрывала от всех. Свое самое слабое место. Свой страх. Фейт отвела взгляд. «Моя мама. Она погибла из-за меня. Именно это я увидела, когда впервые пришла сюда. Думаю, лес хотел, чтобы я признала это. Посмотрела страху в лицо. Я очень боюсь потерять кого-то из-за собственной трусости», — произнесла она, обращаясь к озеру, словно управляющая лесом сила тоже слушала. Она рассказала ему о событиях той ночи, и он слушал в почтительном молчании. А когда закончила, они еще долго сидели тихо и размышляли. «Солдаты Вальгарда годами прорываются через наши границы. Вполне вероятно, это они схватили твою маму ради информации. Ты была совсем ребенком, и в этом не было твоей вины», — сурово сказал он. В его голосе слышались нотки гнева, направленного на жестокое королевство. Она была признательна за попытку утешения, но уже смирилась со случившимся и приняла свою роль. Но все равно слабо улыбнулась ему. «А что с твоей мамой?» — осторожно спросила она, заметив, как изменилось его лицо. Он напряг челюсть и отвел глаза. И Фейт ждала, что он снова откажется говорить об этом, в тишине ожидая его ответа. «Она была убита почти 100 лет назад неким злоумышленником. Его так и не поймали», — тихо произнес он. Хотя они пережили трагедии в разное время, Фейт почувствовала между ними трагическую связь из-за перенесенного горя. Она знала, что слов утешения мало, поскольку лично ей это никогда не помогало, поэтому зашаркала вниз по камням, пока не оказалась достаточно близко, и не стала ждать, отступит ли он. Она протянула руку и положила поверх его ладони. К его удивлению, Ник повернул ладонь вверх и протянул другую руку, чтобы взять ее маленькую ручку в свои мозолистые ладони. Волна тепла пронзила ее грудь от этого признания, и они сидели так в уютной тишине. Не было никакой неловкости. Они просто прислушивались к тихому шуму леса, довольные тем, что не одни. Затем его голос прервал ее беспечные раздумья. «Твои способности проявляются во время сильных эмоциональных потрясений или внешнего воздействия», — задумчиво сказал он и посмотрел на нее. «Тебе нужно научиться не слушать мимолетные мысли, а проникать в разум и извлекать любую информацию по собственному желанию. Говоришь так, словно я выбираю, спать мне или нет». Он тихо рассмеялся. «Вообще-то могу представить. Очень похоже на то. По крайней мере, на твои ночные странствия». Она поморщилась. «Я даже не пыталась сделать это сознательно». «Ты должна. Выбери кого-то, перед кем не будешь испытывать вину, в отличие от своих друзей». Она начинала думать, не умеет ли Ник сам читать мысли, учитывая, как часто он точно знает, о чем она думает. «Я попробую», — только и сказала она. Их взгляды встретились, и она почувствовала, что тонет в его изумрудных глазах. «Чего ты хочешь, Фейт?» Опасный вопрос. По его дразнящей ухмылке она поняла, что он нарочно пытается воздействовать на нее. Услышав его голос в своей голове, она почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Она не хотела показывать этого, но не могла заставить себя отвести взгляд. «Стоит только попросить», — раздался соблазнительный шепот в ее голове. «Боги! Она даже слышала, как изменилась громкость его голоса. Это заставило ее вздрогнуть, как будто она почувствовала его дыхание у своего уха, хотя он держался на расстоянии. «Прекрати!» — прошипела она, вырывая руки из его рук и густо краснея. Он усмехнулся. «Просто проверяю твои способности». Судя по тому, как потемнели его зрачки, она не сомневалась, что он мог слышать ее учащенное сердцебиение. Возможно, благодаря обостренным чувствам Фейри, даже учуял эффект, который произвел на нее. «Хотя это ведь я пытаюсь. А теперь твоя очередь. Я впущу тебя в свой разум ровно настолько, чтобы проверить догадку». Она в ужасе уставилась на него. Неужели он доверял ей настолько, чтобы впустить в свою голову? Прочитав выражение ее лица, Ник добавил: «Не волнуйся. Я прекрасно контролирую защитные барьеры своего разума. Ты сможешь увидеть только то, что позволю». Разумеется, конечно, он бы не предложил такое, если бы она могла свободно бродить по его мыслям и воспоминаниям. Фейт нервно вздохнула и выпрямилась, прежде чем пристально посмотреть ему в глаза. Она представила, как выглядят стены его разума, представила серые и черные завитки дыма и затем, нырнув в глубину его зеленых глаз, обнаружила, что приближается к плотной черной завесе и неким образом поняла, что это ворота в его разум. Она тихо охнула, ощутив неизвестное ранее чувство. «Хорошо, я чувствую твое присутствие», — услышала она отдаленный голос, который стал просто размытым фоном, как и остальной лес, когда она сосредоточилась на образе его разума. Казалось, будто она находится в двух местах одновременно. Стены были крепкими, но вдруг она нащупала небольшую открывшуюся щель и проскочила внутрь. Тут царила кромешная тьма, пока вскоре чернота не начала размываться в пятно радужных оттенков — и вспыхнула картинка. Сквозь бушующие волны янтарного огня она смотрела на танцующую себя и поняла, что это его воспоминание о летнем солнцестоянии, когда она встретилась взглядом с самой собой в конце песни. Ее сердце ёкнуло. А может, это было сердце Ника, которое она чувствовала? Он обошел вокруг костра, не сводя с нее глаз, пока она шла, скорее покачиваясь, прочь от него, чтобы найти Джейкона. Она почувствовала что-то еще. Любопытство? Кто этот мужчина, который удерживает Фейт от падения? Пока она сидела одна, а Джейкон пошел за водой, Ник направился к ней. Когда он подошел ближе, она встала, все еще не замечая Фейри, и его взгляд скользнул по ней, оценивая приложенные для мероприятия усилия. Фейт могла расслышать его единственную мысль. «Прекрасная». Фейт выбралась из воспоминания и снова сосредоточилась на зеленых глазах и окружающих звуках леса. Но тут же отвела взгляд и покраснела. «Что?» — невинно спросил он. Она посмотрела на него. «Ты знаешь, что? Почему ты решил показать именно это?» «Просто на случай, если в ту ночь ты получила недостаточно комплиментов о своей красоте», — пошутил он. И ее щеки вспыхнули еще сильнее. В его глазах блеснул озорной огонек, прежде чем он спросил. «И каково это было?» «Казалось, словно я стала тобой. Это же очевидно». «Но это не очевидно». Он посмотрел вдаль и задумчиво нахмурился. «Когда мы странствуем по разумам, то не видим происходящее глазами хозяина, а просто бродим по воспоминаниям. Большинство ночных странников не распознают эмоции, если только они не выставлены на показ. Но даже тогда воспоминания не всегда отражают истинные чувства». Еще одно задумчивое молчание. «Твои способности воплощаться в хозяина разума намного превосходят типичные навыки ночных странников. Если потренироваться, ты, возможно, сможешь читать мысли и чувства в реальном времени, а не только в воспоминаниях. Или даже изменять то, о чем думает человек сейчас». Фейт побледнела, и он быстро добавил. «Только если сама этого захочешь, конечно. Ты так долго не подозревала о своей силе, поэтому нужно лишь натренировать свой разум, чтобы по желанию проникать в чужой». «И это все?» — язвительно спросила она в ответ на новую информацию. Он с пониманием посмотрел на нее. «Это может казаться чересчур сложным, но вскоре станет таким же естественным, как дыхание. Поверь мне». Она действительно ему верила. Верила, что он поможет ей, и что под его руководством однажды она мастерски овладеет всеми гранями своих способностей. Хотя прежде не могла даже представить, что поверит, и даже в некотором роде доверит свою жизнь бессмертному воину Фейри. Но Ник был другим. Он был хорошим. «Спасибо», — искренне сказала она. Что-то изменилось между ними, но она выдержала его пронзительный интимный взгляд. Медленно он протянул руку и погладил ее подбородок. Сердце учащенно забилось, когда он придвинулся немного ближе. Их бедра теперь соприкасались, и она почувствовала его ласковое дыхание на губах. Между ними оставалось всего пара сантиметров прохлады, и она не была уверена, дышит ли еще, страстно желая его близости. «Чего ты хочешь, Фейт?» — уловила она вопрос на краю его сознания. «Он не поцелует ее, пока она не попросит, и этого промедления оказалось достаточно, чтобы она пришла в себя». «Ник ведь Фейри, бессмертный, королевский страж. А она? Она была человеком, никем. И так будет всегда. Им нельзя появляться вместе. она никогда не сможет рассказать друзьям об их знакомстве, да и о нем самом. Никто не поймет, и никто не одобрит их союз. —